42. Охватывание книги. От общего впечатления, всегда более или менее неполного, нередко неясного, мы переходили до сих пор к восприятию частей. От общего впечатления книги к чтению глав. От общего впечатления глав к чтению параграфов. Если читатель ограничится только этим, он сделает половину дела. Начав чтение, ему нужно идти одновременно и обратным путем. От частей к целому, охватывать целого. Отчетливо поняв параграф, он должен связать его с другими параграфами главы в одно целое. Прочитав главу, он должен связать ее с другими главами в отдел. Отдел в целую книгу. Окончив книгу, он должен охватить ее, получить от нее общее, полное, отчетливое в основных подробностях впечатление. Как видя в первый раз какой-нибудь аппарат, какой-нибудь механизм, мы получаем от него первое общее впечатление. Потом мы разлагаем его на части и изучаем каждую часть отдельно. Потом опять соединяем вместе все части и получаем отчетливое представление о всем механизме, его сущности и работе. Так поступает и читатель, прорабатывая книгу. И в этой работе самую важную и самую существенную помощь оказывает конспект, параграф, пункт 52-53.